у колесившей по городу полиции. Осуществить это рискованное дело было поручено группе надежных товарищей во главе с Постышевым, которая успешно справилась с ответственным заданием. Руководствуясь указаниями Ленина и решениями 4-й конференции РСДРП, большевистские организации России, в том числе и Иваново-Вознесенска, в условиях Столыпинской реакции развернули борьбу за укрепление связи с массами, активную подготовку их к новым революционным боям. Видную роль в этом деле, как отмечено в очерках истории Ивановской организации КПСС, сыграли рабочие большевики Постышев и Самойлов, исключительно талантливые и бесстрашные революционеры, пользовавшиеся огромной популярностью среди текстильщиков. Несмотря на молодость, Постышев был талантливым организатором. Даже в чрезвычайно трудных условиях и критических ситуациях умел быстро найти оптимальное решение задачи. Для налаживания партийной работы 8 марта 1908 года Иваново-Вознесенский комитет РСДРП провел в деревне Авдотьино, находившейся в 5 верстах от города, городскую партконференцию, на которой присутствовало 28 делегатов. Подготовка к ней велась в строжайшем секрете, чтобы полиция не могла напасть на след. О том, какое важное значение придавал этой конференции ЦК РСДРП, свидетельствует тот факт, что в ее работе принял участие и выступил член Центрального комитета партии Нагин. Конференция проходила под председательством Постышева, выступившего с докладом о деятельности Иваново-Вознесенского городского комитета РСДРП. Павел Петрович особо подчеркнул связь парторганизации с рабочими предприятий и центральными органами партии. На конференции отмечалось, что несмотря на полицейский террор и реакцию, настроение текстильщиков поднимается, растет влияние большевиков, на многих фабриках имели место выступления рабочих, которые завершились в ряде случаев уступками со стороны фабрикантов. Конференция, завершившая свою работу ранним утром следующего дня, избрала комитет в составе 9 человек во главе с Постышевым. Только 24 марта 1908 года Иваново-Вознесенский полицмейстер в своем рапорте владимирскому губернатору сообщил о партийной конференции. По агентурным данным говорилось в этом документе. Оказалось, что незаконное сборище, конференция, проходило не в Иваново-Вознесенске, а в деревне Авдотьино. Все собравшиеся были рабочими местных фабрик, за исключением 2. Конференция проходила под председательством Ермака Постышева. Местные власти с каждым днем усиливали натиск против антиправительственно настроенных рабочих. Но текстильщиков не пугали угрозы полицейских. На одном из собраний общества Союза ситцепечатных рабочих города Иваново-Вознесенска, состоявшемся 12 марта 1908 года, горячо обсуждался вопрос об экономическом положении текстильщиков. Пристав потребовал от председательствующего Постышева немедленно прекратить собрание и в конце концов добился его закрытия, но на следующий день свыше 1000 его участников продолжали обсуждать животрепещущие вопросы в цехах и на фабричных дворах. На профсоюзные собрания собирались не только члены союзов. Так, на собрании Союза ситцепечатников 13 марта 1908 года под председательством Постышева присутствовало около 1800 человек, членов же в этой организации насчитывалось лишь 400. Полиция неотступно следила за каждым шагом партийного вожака ивановских рабочих. Провокаторы и филеры сбились с ног, пытаясь установить местонахождение Ермака, чтобы взять его с поличным и бросить за решетку. Полицмейстер докладывал владимирскому вице-губернатору, что арест Павла Постышева более чем необходим, и нахождение его на свободе нежелательно. Приняты меры, чтобы взять под наблюдение всевозможные места его появления. В В канун праздника 1 мая 1908 года